Дорогие братья и сестры, мы уже много слышали сегодня назидательных слов, драгоценных мыслей, и дал бы Господь такую милость нам, чтобы мы могли поступить, как поступила Мария. Написано, она слушала, и все, что услышала, слагала в сердце своем. Так бы дал Бог нам милость тоже много слышать, и много, чтобы осталось в нашем сердце. Текст Писания, который выбрали мы для нашего молодежного общения, там очень много мыслей, очень много. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Там оправдание, там вера, там мир с Богом, там Иисус Христос. Очень-очень много говорить можно на эту тему, на этот стих. И я в этом стихе просматриваю тоже одну мысль. Одну мысль, она там не написанная, но она просмотрится, если поразмышлять. Об этой мысли я хочу вместе с вами поговорить. Прочитаю книгу Иова, 2 глава, 6 стиха. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня, и поразил Иова проказою лютою, до половины ноги его и по самое темя его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его, ты еще тверд в непорочности твоей, похули Бога и умри. Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать во всем этом? Не согрешил Иов устами своими». Дорогие братья и сестры, мы все прекрасно знаем этого великого древнего мужа Божьего, Иов. И страницы его жизни в Библии отмечены как глубочайшего страдальца. Иов. Это был человек непорочный, был человек богобоязненный, удаляющийся от зла. Характеристика этого человека была очень прекрасная. И однажды в жизни его, он этого не знал, что происходило на небе, произошли серьезные испытания. Бог допускает сатане, чтобы сатана как-то начинал вмешиваться в жизнь Иова, и чтобы вот как-то Бог попытался испытать этого человека. И мы знаем, в один прекрасный момент, когда было у Иова все хорошо, начались испытания, начались беды, беда за бедою. Сначала дети, потом имение, потом стада. Потом Господь допускает, чтобы Иов был испытан лично. Был испытан лично. Лютою проказы. И вот он здесь сидит, написано в проказе лютой, взял вот эту черепицу, начал скоблить ею себя в этих тяжелых испытаниях, страданиях. И вот здесь подходит к нему жена его. Это помощница, это близкая, это которая, вот самая близкая, самая, которая должна быть помощницей в его вот этих испытаниях, трудных страданиях. Она подходит и говорит ему, ты еще тверд в непорочности своей, похули Бога и умри. Мои мысли, братья и сестры, друзья дорогие, они будут говорить о твердости в непорочности. Ты еще тверд? Она ему говорит, ты еще тверд? У тебя столько переживаний, столько бед, столько проблем, столько трудностей, и ты еще тверд? Ты еще не похулил Бога? Куда ж Бог смотрит твой? Если Он такой добрый, если Бог есть любовь, куда Он смотрит? Смотри, как в твоей жизни все плохо. Похули Бога. Иов говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Разве мы будем принимать только доброе в жизни, а злого не будем? И в этом Иов не согрешил. Твердость непорочности. Или что такое твердость? Твердость – это стойкость, внутренняя сила в убеждениях, в характере. Твердость, обратите внимание, это характеристика веры. Я говорил, что в этом стихе Писания, который мы выбрали для размышления нашего, там есть вера. И вот твердость – это стойкость, Внутренняя сила в убеждениях, в характере. Твердость – это неповрежденный, не поддающийся изменениям, непоколебимый, устойчивый, сильный и решительный. Это твердость. В книге пророка Исаия, 26 главе, 3 стих, там так написано. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он». Твердость, твердый духом. Тех людей, которые тверды духом, тверды в вере, тверды в непорочности. Слово Божье говорит, что таких людей Господь хранит. Он не допускает сатане, а когда допускает испытания, он тоже здесь хочет увидеть нашу твердость непорочности. Он тоже здесь хочет испытать нашу веру, наши переживания. Он допускает это для того, чтобы мы были тверды. И чтобы сатана, этот противник, этот враг душ человеческих, он был посрамлен. В книге Иова, 6 главе, 12 стихе, здесь так написано. «Твердость ли камней твердость моя? Имеет ли плоть моя?» Иов, когда попал в эти страдания, он говорит, «Твердость ли камней твердость моя?» Вот мы сейчас будем рассуждать, братья и сестры, о твердости в непорочности, о твердости духа нашего. И сможем ли мы сейчас тоже поставить себе этот вопрос, как поставил Иов? Вот я христианин, я дитё Божие, я член церкви, а твердость ли моя, твердость камней? Можно ли сегодня сказать, что я твердый духом? Вот вы знаете, я отметил вот эту сторону, которую испытал Иов. Это сторона страданий, трудностей, переживаний. Я так понимаю, что этим путем прошли наши братья. Это были времена гонения. Это было тогда, когда Церковь Божию хотели стереть с лица земли, сажали в тюрьмы, убивали, пытали, казнили, лишения были. Это было много страданий. Это было время, когда Бог, народ Божий, испытывал через гонения. Он хотел увидеть эту твердость. И наши братья, наши отцы, деды, они показали эту твердость. Твердость в непорочности. Они сохранили этот путь непорочности. Сатана посрамлен, он ничего не может сделать. Вы знаете, такую мысль слышал. Бывает тогда, когда сатана определенное время, Бог допускает его, и он стягает нас кнутом. Это страдания, болезни, трудности, переживания. И когда он не имеет никакого успеха в этом, он кнут убирает. И как один брат говорит, и предлагает пряник. Он предлагает вкусный, прекрасный пряник. Это время обольщения, это время свободы, это время, когда мы не испытываем, друзья, вот этих страданий, которые испытывал Иов. Мы не испытываем тех страданий, переживаний, гонений, лишений, уз, которые испытывали наши братья. У нас свобода. И здесь... Христианин, во времена свободы, когда в жизни у христианина благополучие, когда в жизни человека успех, когда у него есть прекрасный заработок, у него есть достаток, у него все хорошо, и даже можно сказать, он богатый, потому что свобода, время, можно заработать. Сатана начинает предлагать пряник, свобода. И вы знаете, в это время свободы здесь тоже нужно проявить твердость духа, твердость веры и твердость в непорочности. Я прочитаю место Священного Писания, это книга притч, 30 глава, здесь так написано, с 8 стиха. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Питай меня насущным хлебом, дабы, привсытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть, употребив имя Бога моего в суе. Обратите внимание, о чем переживает этот Человек, который пишет эти страницы Писания, он говорит, богатство не давай мне. Богатство – это, можно сказать, успех жизни, это благополучие. Есть такое место в книге Экклесиаст написано, богатство – это дар Божий. Но здесь он переживает. В это время свободы он переживает, не давай мне богатство. Почему? Почему у него такие переживания? Потому что здесь написано, дабы присытившись, я не отрекся. Присытившись. Есть такое место, это уже в Новом Завете я прочитаю. Я прочитаю это место дословно. Мы с вами порассуждаем сейчас. Это 1 Тимофея, 6 глава, здесь написано так, с 8 стиха. «Имея пропитание одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол – сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Обратите внимание, дабы присытившись, не отрекся. И здесь мы прочитали, что те люди, которые обогащаются, написано, впадают в сеть. Падают какие-то во многие безрассудные вредные похоти, погружаются в какие-то мысли, в сребролюбие, предаются этому. И Слово Божие говорит, уклоняются от веры. Братья и сестры, друзья дорогие, я не против тогда, когда человек имеет успех и достаток в жизни. Мысль моя не такая. Моя мысль такая, что когда Бог дает это время благополучия, когда Бог дает это время свободы, когда Бог дает тебе возможность заработать, прояви в этом твердость в непорочности. Прояви твердость духа, твердость веры. Обратите внимание, есть эта опасность пришить, присытившись и уклониться от веры. Есть. И сейчас мы посмотрим на некоторые места Писания. Сегодня уже вспоминали богатого юношу, который подошел к Иисусу Христу и говорит, что мне недостает. Христос посмотрел, написано на него, полюбил его. И говорит ему, соблюди заповедь. Он говорит, все соблюл. И отца почитал, и заповеди исполнял, все соблюл. Господь говорит, продай имение свое, следуй за мной, и будешь иметь жизнь вечно. Друзья дорогие, обратите внимание на этого юношу. Я задаю вопросы. Богатый юноша, был ли он тверд в своей непорочности, в решении следовать за Господом? Был ли он тверд в желании иметь жизнь вечную? Был ли он тверд попасть на небо, идти за Иисусом Христом? Была ли у него эта твердость или не было? Друзья дорогие, что стало препятствием? Почему он не был твердый? Почему он не был, мы написано здесь, вот поразмышляли, стойкость, внутренняя сила в убеждении, в характере. Почему не было этой внутренней силы отречься и пойти? Друзья, давайте мы еще на один пример посмотрим. Это Соломон. Я задаю вопрос. Соломон, был ли он тверд духом? Или был ли он тверд непорочности, тверд в вере, когда был пресыщен богатством и славою? Братья и сестры, друзья, был ли он тверд? Не был. И он в книге Экклесиаст об этом написал. Написал. Друзья, есть опасность. В это время свободы, в это время, когда успех, когда благополучие, когда заработок, когда вроде бы все хорошо, когда мы присыщаемся. Я расскажу один пример. У нас есть брат один. Его судьба... Жизнь, он сейчас член церкви, жена тоже член церкви, все у него сейчас хорошо. Но когда он покаялся, у него была серьезная нужда, бедность такая вот. Попал в такую ситуацию, в посадке ночевал, я его там нашел в этой посадке, можно сказать, там в баре где-то там он спал. Он покаялся, полюбил Господа, так вот видно, рождение свыше. И Господь начал действовать в его жизни. Он заявил о крещении, членство, все хорошо. И потом так получилось, что он нашел, и мы видели, что это рука Божья. Он нашел прекрасную работу. Он столяр, плотник, хорошо у него это все дело получается, специалист в своей работе. И так вот хорошую работу нашел и начал получать хорошие деньги. Это было года, наверное, 4 назад, тогда мобильная связь, она только начиналась. Он купил себе мобильный телефон и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, и вот эта жизнь, в которую он окунулся, она стала ему тогда препятствием идти за Богом. Друзья, он отошел. В тот момент он отошел. Он упал, присытившись вот этими деньгами, вот этим успехом своим. Я ему тогда говорил, говорю, ты знаешь, ты неправильно поступаешь. Если тебе Бог дает, ты здесь должен проявить твердость в непорочности, твердость духа и правильно этим пользоваться. Через 3 года почти он пришел в крайнее состояние. Бог все забрал. Опять его привел в крайнее состояние, и тогда показал ему выход, иди в церковь, и он пошел. И сейчас член церкви, и слава Богу, сейчас Бог потихонечку его благословляет. Но я почему говорю этот пример? Есть эта опасность присытиться, насытиться. Такую мысль слышал, по-моему, это было сказано Геннадием Константиновичем. Он рассказывал, что когда наступило это время свободы, когда хлынули вот эти миссии сюда, и, говорит, приходят к нам в наше братство и говорят, мы вам предлагаем миллионы долларов, пусть только играет в ваших церквах харизматическая музыка. Ничего не надо, нам не надо кафедры, не надо нам ничего. Вот наша музыка, пусть она играет у вас и все, и за это вам вот миллионы долларов. Сегодня уже Виктор Михайлович говорил эту мысль. Я вот здесь вот так вот тоже прочитаю свою мысль. Бывает так, что и миллионы долларов предлагать не надо. Харизматическую музыку слушают. Члены церкви слушают. Это не ли пресечение? Это ли не уклонение? Это ли твердость духа в непорочности? Еще один момент. Купил мобильный телефон. От скудости, от бедности купил, с фотокамерой, там, с видео, купил, не от бедности, заработал, твое право. Но тверд ли ты духом своей непорочности, чтобы не влезть куда-то в интернет и не накачать там каких-то разных картинок, разных там видеоклипов, разной музыки вот этой вот скверной, нечистой. Тверд ли ты? Вот ты купил его, ты заработал. Это твое право. Но есть ли в твоей жизни вот эта непорочность в вере? Вот эта твердость? Может, ты уже как богатый юноша или как Соломон? Это отрицательные примеры. А я хочу посмотреть сейчас, братья и сестры, на положительный пример того человека, который был настолько пресыщен и славою, и богатством, и властью, но он сохранил свою непорочность. Это книга Псалтырь. Книга Псалтырь, 100-й псалом. Друзья, прочитаем этот псалом. Здесь так написано. Псалом Давида, со 2 стиха. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моей вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, буду, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Обратите внимание, друзья. Буду размышлять о пути непорочном. Буду размышлять, буду думать, буду ходить в непорочности сердца моего. Не положу пред очами моими вещи непотребные. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Братья и сестры, друзья дорогие, мобильные телефоны, компьютер, интернет, оно в своей сфере хорошо. Дал бы Бог нам такую милость, вот это сейчас иметь в своих карманах, в своих домах, на работе там, в институте или еще где-то мы бываем, но чтобы в нашей жизни мы были тверды. Не как Соломон, не как этот богатый юноша, а как Давид, когда был он пресыщен всем этим и богатством, и славою. Это был великий воин и так далее, но буду размышлять, чтобы вот это ничего не прилепилось к сердцу моему, чтобы я сохранил этот путь непорочности, и во время свободы, которую Бог дал мне, я остался святым, чистым и непорочным, чтобы никакая музыка, никакая вот эта информация, она не осквернила дух мой. Я последнее место прочитаю, это Колоссянам, 2 глава, 5 стих. «Ибо хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа». Обратите внимание, какую мысль отмечает здесь апостол Павел. «Видя ваше благоустройство». А дальше, что он еще видит? Когда благоустройство, когда успех, когда благополучие, когда преуспевание, когда заработок, когда все хорошо, можно сказать, в материальном плане у тебя. Что он видит? Он видит благоустройство, а дальше? И, вот эта буквочка И, и твердость веры вашей во Христа. Братья и сестры, мы сегодня живем в особое время. Время свободы, свободной проповеди Евангелия. Мы имеем сегодня эту возможность зарабатывать, благоустраивать свой быт, свою семью, строить дома, ездить на машинах, иметь еще какое-то пресыщение в своей жизни. Но дал бы Бог нам такую милость, чтобы можно было нам сказать, вижу ваше благоустройство и дальше, и твердость веры вашей. Во Христа. Аминь. Освободил, он раны.